Кароль ощутила, как вибрация его низкого голоса передалась ее телу. Такое с ней уже бывало, и ей вновь подумалось о подземелье и о глубоком колодце, на дне которого стоит темная вода. Справившись с волнением, она хитро прищурилась и спросила: «А ваши друзья? Надеюсь, на этот раз они смогут прийти?» «Не жалеете, что их не было? Они все такие скучные». Кароль нажала на кнопку звонка, раздался щелчок, и ворота открылись. «Послезавтра возвращается к Савье», — сказала она. «А когда он в Париже, вы никуда без него не ходите?» «Еще не пробовала». «Ну, тогда непременно надо попробовать, и как можно скорее. Я позвоню вам послезавтра». «Лучше дня через три». Рихард почтительно поклонился. Кароль вошла в ворота. На душе остался какой-то неприятный осадок. Решетка позади нее захлопнулась. Она быстро пересекла мощенный двор. Он был заставлен машинами, которые, казалось, дремали, залитые лунным светом. Какой странный вечер. Обычно в подобных ситуациях она не выпускала инициативу из своих рук. Сегодня же Рихард полностью подчинил ее себе. Впервые она не только не вела игру сама, но даже не подозревала, в какой стадии развития эта игра находится. Кароль вошла в кабину, двери лифта закрылись. Она машинально нажала на кнопку третьего этажа во время обеда. Икра, холодный цыпленок, шампанское и ни единого человека-прислуги. Рихард расспрашивал Кароль о ее жизни, о муже, о Ксавье. Ей, естественно, пришлось лгать, чтобы приукрасить действительность. Она намекнула, что между ней и Ксавье некогда была большая и нежная привязанность. Но теперь, к сожалению, все уже не так, как прежде. Филиппа она охарактеризовала как черствого и неуживчивого человека и сообщила, что в данный момент находится в стадии развода с ним. Однако, несмотря на все его недостатки, она уважает мужа и считает возможным жить под его крышей. Но их расставание уже не за горами. Увы, в ее жизни было столько разочарований. Теперь она грустна и полна сомнений. Под маской веселья ей приходится скрывать от всех свои истинные чувства. Рихард внимательно слушал ее и вроде бы верил, но, что удивительно, за весь вечер он ни разу не попытался приблизиться к ней, даже когда после обеда они сидели на диване перед зажженным камином. Он не сделал ни одного смелого жеста, не произнес ни одного неосторожного слова. До самого конца он выглядел восхищенным и вел себя корректно. Слишком корректно. Вправе ли она упрекать его в сдержанности? Вот и третий этаж. Кароль достала из сумочки ключ и тихонько отперла дверь. Бывают обстоятельства, при которых излишняя почтительность граничит с дерзостью. Она чувствовала себя одновременно и оскорбленной, и польщенной. Ей казалось, что ее вознесли до небес, и в то же время обвели вокруг пальца как дуру. Кароль злилась, не зная, что и думать об этом мужчине. Но еще больше ее раздражало другое. Она не знала, что он думает о ней. Когда пробило 11, Рихард завел разговор о Германии, о своем детстве. Кароль понимала, что он делает это с умыслом, и ей волей-неволей пришлось подыгрывать ему. «Ах, уже поздно, мне пора ехать. Да-да, пора. Как он красив!» Мужественные черты лица, холодный взгляд, уверенная улыбка. Кароль хотела бы найти в себе силы больше никогда не встречаться с ним. Если он действительно позвонит через 3 дня, она откажет ему. Кароль щелкнула выключателем. В прихожей зажглась небольшая люстра из венецианского стекла. В коридоре чувствовался неистребимый запах еды. Вечно Аньес забывает закрывать дверь на кухню. Последнее время она стала работать спустя рукава. Призвать ее к порядку? А мне-то что? Разве это мой дом? Нет, все-таки поведение Рихарда необъяснимо. Так не ведут себя с женщиной, которую приглашают к себе домой провести вечер наедине.